Глава 15. Легкие облака мчались по послеполуденному небу, когда Натан подошел к жилищу повелителя плоти. Он немного нервничал, его снедало любопытство и нетерпение. Он рассчитывал на способности этого одаренного человека и надеялся найти простое и понятное решение своей проблемы. Указания Ред привели его сюда. Отыскать особняк Андре было несложно. Он стоял не на вершине плато, как дома большинства членов палаты волшебников, а немного ниже, неподалеку от впечатляющей открытой арены и обнажения песчаника. Большой и добротный особняк повелителя плоти был высотой в 3 этажа и состоял из нескольких соединенных крыльев, занимавших немалую площадь. Стены были выложены из белого камня с каменоломни. На высокие колонны с каннелюрами опирались галереи и арки, которые образовывали внутренний дворик под открытым небом. Натан шел по дорожке, и под его сапогами хрустели мелкие камешки со сверкающими прожилками кварца. Экзотический сад завладел его вниманием, словно охотничья собака, не желающая отпускать пойманную птицу. Пышные живые изгороди имели жутковатый, нереалистичный оттенок. Переплетенные ветви изгибались в обратную сторону, будто их медленно пытали, ломали, а затем заставляли неправильно срастаться. Яркие оранжевые цветы походили на гибискус, но со странным горьковатым ароматом. В саду росли низкие уродливые деревья, стволы которых изгибались под невероятными углами, напоминая гусиную шею, сломанную в 2 местах. И все же эти исковерканные фруктовые деревья утопали в розовых цветках. Оказавшись в особенной части сада, Натан остановился перед цветами высотой ему по плечо. Соцветия размером с человеческую голову держались на толстых стеблях. Растения походили на подсолнухи с алыми лепестками. Подавшись вперед, Натан разглядел, что поблескивающие семена в центре шевелятся, словно глаза насекомых. Натан счел растения сада пугающими, но очаровательными. Хотя они и выглядели необычно, в них не было угрозы, если не зацикливаться на изначальных формах, задуманных создателем. Натан воздал должное Андре, у которого явно было оригинальное воображение. Пророк изучил множество малопонятных магических томов в твердыне, в поисках способа вернуть свой дар, но никаких зацепок не нашел. С каждым днем, когда ему приходилось обходиться без привычных умений, вроде разжигания костра с помощью магии или призыва небольшого огонька, Натану было все тяжелее. Он пытался скрыть, как сильно зависит от магии, потому что считал себя вполне дееспособным и без дара. Например, необходимость заставила его улучшить свое мастерство в обращении с мечом. Но он чувствовал себя опустошенным. В нем чего-то не хватало. Он был уже не тем человеком. Когда перемещение звезд распустило его пророческий дар, Натан потерял не только его, но и гораздо больше. Всякий раз, когда он ощущал крошечную вспышку вернувшейся магии, результат его действий был либо гротескно преувеличенный, либо противоположный намерениям. Он больше не смел прибегать к своей магии и в то же время боялся остаться беспомощным. Ему необходимо вернуть дар, и он был готов поспорить, что кто-нибудь в Эльдакаре, Андре, как он надеялся, поможет ему. Натан был готов на все ради своей цели. «Вижу, мой сад произвел впечатление, спросил повелитель плоти Андре, который вышел из своего особняка и встал под входной аркой, увитой змеиными лозами. Он небрежно прислонился к одной из колонн. Натан не показал, что захвачен врасплох внезапным появлением повелителя плоти, и признательно ему улыбнулся. «Растения очень необычные. Где ты нашел такие странные экземпляры?» «Нашел?» – рассмеялся Андре. «Ну что вы, я их создал. Большинство из них – просто полет фантазии, но на некоторых я отрабатывал свои новые идеи». Повелитель плоти поджал губы. «Я получаю уникальные знания, разрывая на части живые существа, изучая их устройство, а затем снова собирая их». Натан прошагал мимо высоких красных глазастых цветов. «Надеюсь, твои особые познания окажутся полезными для меня?» Собеседник дернул себя за заплетенную бороду. «Твой случай и правда интересен, бывший волшебник. Я обещаю, что подробно изучу твое состояние и проведу необходимые эксперименты, чтобы найти ответ. Может, приступим, м?» Натан последовал за мужчиной в похожий на пещеру холл с высокими колоннами. Он был рад отзывчивости повелителя плоти, хотя Андре скорее стремился удовлетворить свое любопытство, чем помочь волшебнику. Андре повел его в первое крыло, в котором было темно, несмотря на ясный полдень. Решетчатые потолки, затянутые тканью цвета индиго, создавали атмосферу ночи. В нишах и по углам стояли горшки, источавшие магический свет. В большой надавящей комнате стояли три длинных пустых стола, достаточно больших, чтобы на каждом поместился человек во весь рост. Натан слышал, как пузырится какая-то жидкость и тихо шипит дымок, сбегающий из неплотно закрытых сосудов. Тяжелый влажный воздух был пропитан запахами едких порошков и стухшей еды. Полки вдоль стен были заставлены бутылочками из цветного стекла и непрозрачными банками с порошками. В аквариумах с мутной жидкостью плавали странные бесформенные предметы. Рядом стоял еще один аквариум с относительно чистой водой, в которой плавала рыбоподобная тварь. Ее длинные зазубренные плавники походили на перья тропической птицы. С осторожным любопытством Натан подошел к емкости, в которой среди завихрений мутной жидкости угадывались очертания отсеченной руки. «Живые тела подобны глине», – с гордостью сказал Андре. «Кость, мышцы, плоть и даже волосы изменчивы в руках опытного повелителя плоти. Я скульптор, я гончар. Я смотрю на живых существ, как на сырье, из которого могу сделать, что нужно, или что захочу». Натан окинул взглядом три пустых стола, многочисленные, никак не помеченные бутылочки на полках, причудливые острые инструменты в чашах и на тарелках, и его воображение само дорисовало картину того, чем на самом деле занимается здесь Андре. «Здесь ты проводишь свои опыты». «Здесь я работаю». Андре похлопал Натана по плечу и позволил своим пальцам задержаться на руке высокого волшебника, проведя ими по зеленому шелку рукава. «И здесь буду изучать тебя. Жилые помещения находятся в глубине здания, но я в основном провожу время в этом крыле. В кабинетах для расчленения и повторной сборки возле демонстрационных столов и, конечно, в галерее излечения». Помещение с тремя составленными в ряд столами, ожидавшими пациентов или подопытных, напоминало Натану пустующий полевой госпиталь, совмещенный со скотобойней. Он подавил беспокойство, сосредоточившись на своей цели. «Приступим к делу. Мне нужно найти ответы. Спасибо, что пригласил в свою лабораторию». Лаборатория?» – усмехнулся Андре. «Я предпочитаю называть это студией. Повеление плотью искусства, и я создал множество шедевров. Я внимательно изучаю свои образцы. Я считаю их сырьем, пустыми холстами. И придумываю, как их улучшить». Натан вздрогнул, когда в аквариуме плеснулась странная рыба, и прочистил горло. Он слишком нуждался в помощи Андре. «Мне станет значительно лучше, если мы вернем мой дар. Тогда я докажу, что не уступаю по силе волшебникам Ильдакара». «О, на это стоит посмотреть. Но сначала я должен тщательно осмотреть тебя, Андре повернулся к нему, рассеянно поглаживая свою заплетенную бороду. Его серые глаза стали бесстрастными, словно повелитель плоти видел перед собой не волшебника, а нечто другое. Он потянул шелковые складки балахона Натана. «Раздевайся, чтобы я мог взглянуть». Натан почувствовал себя неловко. «Хочешь, чтобы я стоял здесь голым, а ты трогал меня и щупал?» «Ну да». Прошлым вечером аристократы Ильдакара говорили о бурных многолюдных вечерах удовольствий, где, несомненно, было столько обнаженных тел, что этого зрелища хватило бы на всю жизнь. «Тебе же нужна моя помощь?» Андре поднял брови. Удивившись своей скромности, Натан все же отбросил смущение. Он был высоким, статным и хорошо сложенным. Ему нечего стыдиться. Андре потянул за пояс, которым был прихвачен позаимствованный балахон волшебника. Натан передернул плечами, позволив зеленому одеянию соскользнуть с его плеч на пол. И перешагнул через ткань. Хотя в помещении было жарко и душно, пророк ощутил, как по его бокам забегали мурашки. «Исподнее тоже?» – спросил он, уже зная ответ. Андре фыркнул. «Ты же хочешь вернуть магию во все тело, не так ли?» Натан со вздохом подчинился. Он обнаженный стоял перед неестественно нетерпеливым повелителем плоти. Андре обошел вокруг, изучая подтянутую фигуру старого волшебника. Он что-то мычал себе под нос, иногда вопросительно, иногда одобрительно. Натан хорошо сохранился, проведя 1000 лет во дворце пророков, а когда покинул дворец, стал делать упражнения, поддерживая и развивая свою физическую форму. Женщины никогда в нем не разочаровывались. Но Андре выказал нездоровый исследовательский интерес к его телу. Стоя позади Натана, повелитель плоти провел ладонью по спине своего пациента сначала от лопатки к лопатке, а затем по выступающим позвонкам. От слишком длительного прикосновения на его щеках вспыхнул румянец, но он заставил себя стоять неподвижно. Андре обошел вокруг Натана и встал перед ним, хмыкая себе под нос. Он дотронулся пальцем до лба Натана и провел им сначала по одной щеке, потом по другой, повторяя овал лица. «Я ощущаю в тебе линии хань, которые похожи на шрамы, но они исчезают, как и шрамы со временем». «Я не хочу, чтобы мой дар исчез», — сказал Натан. «Это мы пытаемся исправить, м? Возможно, нам придется поискать дар в другом месте и привить его тебе, снова собрать тебя, начиная из самой сути. Похожим образом я собрал особи для боевой арены и весьма успешно». Он так широко ухмыльнулся, что Натан разглядел все его не очень ровные зубы. «Главный укротитель Айвин говорит, что мои творения делают наши представления на арене самыми захватывающими в истории Ильдакара. Я помогаю создавать новых боевых тварей именно для этой цели». «Боевых тварей?» Натан подумал об ужасном монстре, с которым они столкнулись в дубовой роще. «Кажется, мы встретились с одним из твоих чудищ. Он был похож на медведя». Андре кивнул. «Несколько наших боевых медведей вырвались на свободу. Их очень трудно убить, они гораздо опаснее обычного медведя». «Мы его убили», — сказал Натан. «Но это было непросто». «Ах, как печально. Я так упорно над ними трудился». Повелитель плоти пожал костлявыми плечами. Он наклонился и прикоснулся к груди Натана. А затем проследил какую-то невидимую линию, ведущую к животу. «Но мои творения созданы для того, чтобы сражаться, убивать и умирать. Полагаю, медведь послужил своей цели». Сильно надавливая, он провел от живота Натана до его левого бедра. Старик вздрогнул и напрягся. Внезапно с внутреннего двора за арочным холлом послышались грубые мужские голоса. «Повелитель плоти, у нас для вас новый материал. Воины Одессы чуть не поубивали друг друга в учебном поединке. Мы решили, что вы можете их спасти или использовать в своих целях». Андре отвлекся от обнаженного тела Натана. «Одевайся, я увидел все, что нужно. Пойдем посмотрим, что за диковинку нам привезли». Повелитель плоти устремился прочь, оставив Натана торопливо надевать зеленый балахон и восстанавливать самообладание. Покинув лабораторию с синим потолком, они устремились на яркий солнечный свет. В конце посыпанной щебнем дорожки стояла деревянная телега с запряженным в нее понурым ексеном. Через борт свешивалась окровавленная человеческая рука. Андрей нетерпеливо заглянул в телегу, и догнавший его Натан тоже посмотрел на тела двух мускулистых мужчин, одетых только в набедренные повязки. Их кожу покрывала паутина старых шрамов, а также свежие открытые раны, из которых сочилась кровь. Оба были смертельно ранены и едва цеплялись за жизнь. Один мужчина был побрит налысо. На его черепе был бледный участок неровной кожи, след от давно зажившей раны. Кровь вытекала из его шеи, в которую почти до самого позвоночника был воткнут клинок. «Ему почти отрубили голову», — сказал один из мужчин возле телеги. затупленным мечом. Предполагалось, что этот бой будет тренировочным. У второго рабочего были и сине-черные бакенбарды, которые топорщились как проволока. Он вдруг взволнованно усмехнулся. «Одесса приказывает им сражаться так, будто на кону стоит их жизнь. Иногда я думаю, что эти воины хотят умереть». «Они живут только для того, чтобы сражаться и умирать», – пренебрежительно сказал Андре. «Посмотрим, что мы можем сделать из этих двоих». Натана была не по себе от стонов и тяжелого дыхания умирающих. Они оба истекали кровью от глубоких ран на груди и боках, нанесенных мечом. Они почти изорубили друг друга на куски. Нога лысого воина была искалечена, а правая рука отрублена по самый локоть. «Отнесите их в студию и побыстрее!» Дрожащий голос Андре был полон воодушевления. Он улыбнулся Натану. «Прошу прощения, но сегодня я буду занят с этими двумя». Он поспешил к двоим рабочим, которые вытащили умирающих от ран воинов из телеги и понесли в особняк через ухоженный сад Андре. Повелитель плоти провел их в главное помещение с темно-синей тканью на потолке. «Кладите их на два соседних свободных стола, м? Я хочу, чтобы эти образчики были рядом друг с другом». Рабочие последовали указаниям, не мешкая и не проявляя отвращения. Как только они взвалили пострадавших на столы, Андре погнал их прочь. «Передайте Одессе мою благодарность и сообщите главному укротителю Айвину, что у меня может быть кое-что интересное для представления». Двое перемазанных в крови рабочих были так рады убраться, что даже не стали дожидаться оплаты. Натан тоже хотел уйти, но чувствовал, что обязан остаться, хотя и не знал, чем может помочь. Он стоял в стороне, чтобы не мешать и не испачкаться в чужой крови, но все же до него доносились их мучительные стоны. Андре обошел столы, собирая инструменты, специальные сосуды, порошки, колбы с яркими жидкостями и пакетики с сушеными травами. Натан заметил, что по периметру каждого стола выгравированы еле заметные загадочные рисунки заклинаний. Лабиринты линий были предназначены для поддержания жизненной силы пациента, пока повелитель плоти выполняет свою работу. Андре посмотрел на Натана как на коллегу. «Это два довольно известных воина из боевых ям. Они тренировались долгие годы и очень сильны. Отличные экземпляры». «Кажется, они умирают», — сказал Натан. «Я видел столько умирающих, что уже всех и не упомню». «Может, они и умирают, но мы можем их использовать». Андре был не на шутку взволнован. «Времени не так много. Этот почти мертв». Он указал на глубокую рану на шее, из которой с бульканьем вытекала кровь. «Рука отрублена, нога повреждена, уцелевшая часть его тела бесполезна. Но голова, кажется, цела. Второго можно исцелить, но, вероятно, ему пойдет на пользу Хань первого. Двое вместе. Они выживут и станут большим, чем совокупность их частей». Он чуть не пританцовывал от ликования. «Я никогда такого не делал. Пересадка головы одного человека на плечи другого. Интересно, какой мозг будет главенствующим, м?» Натан был в ужасе. «Ты действительно хочешь пересадить голову второго на плечи первого?» «Почему нет? Повеление плоти вполне на это способно. Мне придется разделить и передвинуть позвонки, чтобы создать опору для их шеи». Он заговорил быстрее, словно главный повар, планирующий грандиозный пир. «Я вытяну нервные окончания и присоединю к мозгу второй головы. Подключить кровеносные сосуды и сорастить плоть будет так же просто, как для скульптора лепить из глины». «Добрые духи», – пробормотал Натан. «Не знаю, что и сказать. Зачем тебе это делать?» Андре моргнул, словно услышал глупый вопрос. «Потому что могу. Потому что это интересно». Натан уже не был так уверен, что этот человек сможет решить его проблему. Он сомневался, хочет ли, чтобы повелитель плоти переделал его плоть, разум и хань. Андре оказался нетерпеливым. «Без своего дара ты не сможешь ассистировать мне в операции, Натан. На самом деле, твоя утрата магии может ослабить и мои способности. Я бы предпочел, чтобы ты покинул студию. Позволь мне поразмыслить, как вернуть твой дар». но я уже увидел достаточно, чтобы принять решение. Я знаю, что с тобой не так». Натан уже собрался уходить, но последняя фраза заставила его остановиться. «Ты знаешь, почему я утратил свою магию?» «Дар неотъемлем от тебя, но ты потерял сердце волшебника. Тебе нужно вернуть его обратно. Искра в тебе изменилась с перемещением звезд, но это можно исправить». «Как?» – спросил Натан. Два умирающих воина стонали и кашляли на столах, истекая кровью в очерченные заклинаниями чаши. Тот, у которого была тяжелая рана на шее, зловеще затих. «Твое сердце нужно заменить сердцем могущественного одаренного, и тогда твой хань станет цельным. Ты снова станешь великим волшебником, которым всегда хотел быть». Повелитель плоти склонился над двумя окровавленными телами, больше не интересуясь Натаном. «Но сегодня я ничего не могу для тебя сделать. Позволь мне заняться работой, пока еще есть время. А эти две несчастные души не превратились в бесполезные куски плоти». Натан, преисполненный досадой и отвращением, поспешил прочь из обители Андре.